Глава 17. Стою, оглушенная свалившейся информацией. Как странно повел себя Руслан, когда ему зачитали диагноз. Будто ему под ноги бомбу бросили. Или получается, у его отца такая же болезнь, как у Тоши, а значит, вот что его так всколыхнуло. До Руслана наконец-то дошло. Поверил, признал очевидное. Раз такая же генетическая аномалия у его родственника, значит, и у ребенка она неспроста. Все сходится. Я во все глаза смотрю на бывшего мужа, пытаясь уловить малейшие изменения в его лице. Вот он хмурится, кусает губы, в глазах лихорадочный блеск, лоб прорезала глубокая складка. Всем своим видом Руслан излучает напряжение и сумбур. Но, вопреки моим опасениям, он не делает попытки сбежать. Руслан внезапно начинает суетиться. Да, он буквально места себе не находит. Мерит шагами коридор, то и дело хватаясь за телефон. Обрывками долетают отдельные фразы. «Немедленно свяжитесь с клиникой Шнайдер в Израиле». «Да, той самой, кардиоцентр». «Мне нужна полная информация». «Случай непростой. Пациент – младенец». «Статистика выживаемости, фамилии лучших хирургов, порядок цен. Живо». Следующий звонок. «Харитонов, быстро освобождай мой летный график на ближайший месяц. Плевать, договаривайся, откупайся, делай, что хочешь. У меня форс-мажор. Внезапно образовались неотложные дела». И еще один. «Нет, в офис я не еду. У меня сын в реанимации. Какие к чертям бумаги? Голову включи, отменяй все. Совещание перенеси, контракты придержи. Без меня разберутся пока». Последние слова бьют меня под дых. Выбивает воздух из легких. «Сын в реанимации?» Руслан назвал Антошку сыном? Ноги вдруг слабеют, в глазах темнеет. Пошатываюсь и хватаюсь рукой за стену, чтобы не упасть. Руслан признает отцовство. Хочет участвовать в судьбе ребенка. Ведь еще час назад он с презрением отмахивался от нас, не желал и слушать. Неужели болезнь отца так повлияла? Вправила ему мозги. Заставила переосмыслить свое поведение. От этих мыслей у меня кружится голова. Слишком много всего, слишком сложно уместить в сознании. Я совсем растеряна, сбита с толку. Кто же ты, Руслан? Заботливый папаша, прозревший в последний момент, или хладнокровный делец, просчитывающий выгоду и риски? Тем временем он подскакивает к нашему врачу и хватает его за халат. Тащит к ближайшему кабинету, на ходу чеканя. «Так, мне нужна вся инфа по состоянию Антона. История болезни от и до, последние анализы, снимки, прогнозы. Составьте полный эпикриз, распишите по пунктам все проблемы и что нужно для их решения. Бегом». Ошарашенный доктор только открывает рот, но Руслан уже заталкивает его за дверь. «Полина». Он поворачивается ко мне и сверлит колючим взглядом. «Никуда не уходи, жди здесь». И исчезает вслед за врачом, не дожидаясь моего ответа. Я ошеломленно моргаю, не в силах поверить в реальность происходящего. Ко мне вдруг подходит какой-то незнакомый мужчина в черном костюме, молча кивает и встает у стены, скрестив руки на груди. До меня не сразу доходит, что это охранник. Руслан приставил ко мне своего секьюрити. Внезапно Анечка начинает хныкать и тереть кулачками глаза. «Ох, ну, конечно. Время кормления, а у меня тут разборки с бывшим. Прости, доченька, сейчас мама тебя покормит». Со вздохом разворачиваюсь и иду искать укромный уголок. Убедившись, что я нахожусь здесь одна, сажусь на больничный стул, расстегиваю рубашку. Анечка тут же прижимается к груди, причмокивает. Я поглаживаю ее по спинке, перебираю шелковистые кудряшки. Не могу сдержать улыбку, глядя в голубые глазенки дочки. Только моя девочка способна заставить меня улыбаться в такой тяжкий момент. Только ее улыбка отгоняет все горести и заставляет верить, что завтра будет лучше, чем вчера. Покормив Нюту, быстро меняю ей подгузник, напеваю колыбельную, прижимаю к себе теплое сонное тельце, выдыхаю родной запах и понемногу успокаиваюсь, обретая подобие душевного равновесия. Проходит почти час. Я сижу на диванчике в коридоре больницы, прижимая к груди притихшую Анечку. Глаза слипаются от усталости, Голова будто свинцом налита. Последние сутки выжили меня досуха. Переживания за Антошку, разговор с врачами, стычка с Русланом. Сил больше нет, только бы доползти до дома и рухнуть без задних ног. Краем глаза замечаю охранника, представленного Русланом. Верзила в костюме все так же, без изменений, маячит у стены, не спуская с меня глаз. Незаметно для себя начинаю клевать носом. Анечка уютно сопит у меня на руках, убаюканная своим теплом и ровным дыханием. Голова сама собой клонится на бок, утыкается в мягкий подлокотник. Проваливаюсь в блаженную дрему, не в силах больше бодрствовать. Но через миг меня будет легкое прикосновение к спине. Чья-то ладонь мягко ложится между лопаток, поглаживает осторожными круговыми движениями. «Полина!» Раздается над ухом до боли знакомый голос. Я со стоном разлепляю веки, щурюсь от резкого света. Заставляю себя сесть ровно, смаргиваю остатки сна. Руслан стоит совсем рядом, наклонившись к моему лицу. Странно, но сейчас он не выглядит таким колючим и злым, как пару часов назад. Черты лица смягчились, во взгляде появилось что-то новое. Забота? Участие? «Поехали», — говорит он непривычно мягко. Я моргаю, пытаясь сообразить, в чем дело. «Куда?» «Тебе нужен сон. И малышке тоже». Руслан кивает на сопящую Анечку. «Поехали, отвезу вас домой. Отдохнешь, примешь душ, станет легче». У меня брови ползут на лоб от удивления. Это что еще за внезапная забота? Хмыкаю и озвучиваю крутящийся на языке вопрос. «Значит, чужим детям помогаешь? Спонсируешь лечение сирот? Жертвуешь миллионы в их фонды? А родному сыну?» Руслан устало вздыхает, трет переносицу. Плечи заметно напрягаются, но он старается держать себя в руках. «Поехали, Полина. Нам нужно серьезно поговорить, но лучше не здесь».